Громокипящий кубок. Впервые отдельное издание. Москва. Гриф. 1913 год. Текст печатается по последнему 10-му изданию. Санкт-Петербург. Земля. 1918. Собрание поэз. Том 1. Датировка стихотворений и текст уточнены по авторукописи сборника, датированной 1935 годом и хранящейся в Литературном музее имени Крейцвальда. Эпиграф из стихотворения Тютчева «Весенняя гроза». Ты скажешь, ветреная геба, кормя зевесого орла, громокипящий кубок с неба, смеясь, на землю пролила.